Бонус. Жизнь так или иначе преподносит свои сюрпризы, которые могут быть как хорошими, так и плохими. Не могу сказать, что на протяжении этого времени у меня все было гладко. Отнюдь. Часто возникали проблемы, на решение которых приходилось тратить не только уйму времени, но и свои финансы. Часто приходилось задерживаться на работе, помня о том, что дома меня ждет жена, бабушка и сестра. Наверное, именно они были тем светом маяка, на который я шел, полз, плыл. Неважно, я справлялся со всем. Злата, моя жена, моя опора, всегда была рядом. Правда, ей пришлось оставить свое место в СТО и возглавить парикмахерскую для животных, заняться там бухгалтерией и часто хвататься за голову от того, как громко иногда гавкают и мяукают животные. Именно тогда, после своего первого рабочего дня, она как ошалелая примчалась домой и заявила, что никаких миленьких и маленьких собачек в нашем доме не будет. Я был только за, а вот Кира немного огорчилась. Она, любящая животных, готова была из ветеринарной клиники охапками тащить домой, лишь бы кого-то погладить, пожалеть и приласкать. Ромка лишь умилялся, но время от времени намекал, что когда она окончит школу, они всегда могут переехать к нему в городскую квартиру, где парень был готов терпеть все, начиная от собак и кошек, заканчивая тритонами и пауками. Кстати, не буду пока ничего говорить, но кажется, Кире его предложение очень даже понравилось. А мне? Не знаю. Мне будет тяжело ее отпускать во взрослую жизнь, хоть и с таким надежным человеком. Все же я привык, что мы всегда вместе, что можем просто обняться и пожелать друг другу как отличного дня, так и спокойной ночи. Я даже привык к тому, что мы часто с ней сидим по вечерам в гостиной и учим английский, который Кире ну никак не давался. Но возражать, упираться ногами в пол и стучать кулаком по столу не собираюсь. Я полностью уверен в Роме, в том, что он девушку не бросит, будет всегда ее во всем поддерживать. Так он человек, на него всегда можно положиться не только в трудную минуту. Вот только родители к нему относились настороженно. Об этом мне сестра рассказала. Правда, несколько позже, когда наши отношения с родственниками стали налаживаться, когда мы худо-бедно, но начали общаться. Конечно, ни о каких секретах речи не было. Мы с сестрой также продолжали вести скрытый образ жизни, но все же иногда созванивались с матерью, чтобы кратко и емко рассказать, как проходят дни. Рома родителям показался слишком серьезным, слишком уверенным, слишком взрослым. И еще была масса всего слишком. Кира тогда на них очень сильно обиделась, а парень разумно промолчал, лишь сказав, что они родители, имеют право его подозревать и немножечко недолюбливать. Да что говорить, достаточно вспомнить меня и Евгению Альбертовну, маму моей жены. У нас тоже первоначально все шло наперекосяк, однако потом она свое мнение изменила. И одним словом, я сказал сестре думать и принимать решение самой, но если нужен будет совет, то я всегда к ее услугам. В один прекрасный солнечный день, когда я уже намеревался поехать домой, мне позвонили из агентства. «Здравствуй, Паша», – усталым голосом проговорила Светлана Сергеевна. «Я впервые слышал такие нотки у неунывающего человека. У того, кто не знает, что такое печаль и злость, который постоянно поддерживает всех и готов свернуть горы, лишь бы достичь поставленных результатов. Что-то случилось? Я знал, что сейчас не самое подходящее время для долгих слов приветствия, поэтому сразу перешел к делу». «Угу. Совет твой нужен». Замолчал на некоторое время. «Подъедешь?» «Уже в машине». Я действительно успел сесть в свой транспорт и завести двигатель, попутно набирал номер Златы, чтобы предупредить о том, что задержусь сегодня на некоторое время. «Привет, дорогой». Она всегда со мной здоровалась каким-нибудь ласковым и приятным словом, а я не мог не ответить тем же. «Привет, дорогая». Улыбнулся, чувствуя, как тепло растекается в груди. «Я сегодня до агентства доеду, нужна моя помощь». «Хорошо». С голосу Златы вмиг испарились игривые нотки. «Если что, звони. Я на машине». Да, она забрала одну из машин мужа Альбины и теперь рассекает на ней, умеючи заходя не только в повороты, но и довольно ловко паркуясь. Кстати, именно я ее обучил так водить, чем неимоверно горжусь. «Договорились. Люблю тебя». Отключил вызов и вырулил на дорогу. Сегодня, как назло, в центре было столпотворение. Я никогда за свою недолгую жизнь не видел столько машин. Всем неожиданно именно в этот час понадобилось куда-то ехать, а некоторые уникумы еще и врезаться друг в дружку умудрились, создавая пробки на перекрестках. Как бы не хотелось добраться до Иллиниума, в короткие сроки ничего не вышло. Час из жизни выпал впустую. Потом еще минут 10 искал парковочное место, пока, наконец, не оставил машину у соседнего магазина. Чудо, что успел встать вдоль дороги. В агентстве, ожидаемо, уже никого на рабочих местах не было, только Светлана Сергеевна стояла у окна и смотрела на проезжающие мимо машины. Я старался как мог. Зашел в кабинет и с беспокойством посмотрел на женщину, которая выглядела совершенно здоровой, а вот душевные переживания явно ее замучили. «Спасибо». Она довольно печально улыбнулась и села на диван, приглашая меня присоединиться. Сразу плюхнулся рядом и с беспокойством заглянул ей в глаза. Рассказывайте. Но вместо ответа мне протянули папку с личным делом. Знаешь, я в жизни многое повидала, но с таким столкнулась впервые. Проговорила женщина спустя несколько минут, когда я рассматривал фотографию нанятого мужчины. Ты сам знаешь, что я всегда готова принять на работу и даже каким-то образом умудряюсь устроить личную жизнь. Но вот тут совсем глушь. Почему? Не понимал, к чему она клонит. С фотографии на меня смотрел довольно странный тип. К такому подойти на улице не захочется. Высокий, коренастый, но одет очень и очень бедно. Мне даже показалось, что это человек без определенного места жительства. Нет возможности, пожала плечами. Посмотри на этого человека и скажи, что ты видишь. Мне обижать Светлану Сергеевну не хотелось. Но так как мы были всегда честны друг с другом, то быстро пересказал свои умозаключения. Вот-вот, утвердительно качнула головой. Он не хочет быть другим. Не желает браться за контракты, где нужно работать с людьми. Он закрылся в себе. А знаешь, как я это поняла? Отрицательно покачал головой. Я посмотрел ему в глаза. И знаешь, такого океана боли я не видел еще ни у кого. Ко мне приходили запуганные, затравленные, искалеченные души. А здесь человек пустой. Перед тобой просто оболочка, которая живет просто потому, что надо. Теперь я взглянул другим взглядом на снимок этого мужчины и заметил то, чего не смог до слов начальницы. Она была права во всем. Пустой безжизненный взгляд проникал под кожу даже через фотографию. Мне показалось, что между лопаток пробежал холод, прежде чем закрыл документы и убрал их на стол. И что же делать? Как я могу помочь? Я сам не знал, как ответить на этот вопрос. Может, я могу его к себе взять? Светлана Сергеевна отрицательно покачала головой. У него крупные счета в банке, огорошила она меня, которыми он не пользуется. Живет в маленькой коммуналке, хотя может купить не только огромную квартиру, но и целый дом. Ого, впечатлился. А что же произошло, что он вот так себя зарывает? Он потерял близких людей. А мне нужно его вытащить, понимаешь? Нужно показать, что жизнь не стоит на месте, что он может получить второй шанс. Может начать все сначала, но с другими людьми. Но? Всегда это «но», без которого никуда не деться. Нет подходящего контракта. Все будто не для него созданы. Нет, я даю ему задания, но нестандартные. Что-то починить, где-то убрать. Но не то все, не то. Я тоже задумался, вспоминая всех знакомых, которые нуждаются в помощи. Но нет, кругом одни мужики. А здесь явно девушка нужна или женщина. Даже руками развел и огорчился. Вот как так-то? Впервые хочется помочь, а никак. Вот у меня подобная ситуация. Вздохнула Светлана Сергеевна. Мы еще какое-то время помолчали, прежде чем я осмелился предложить ей другой вариант. Может, мне с женой переговорить или с Альбиной? Вероятно, у них будут подходящие кандидатуры. Но женщина лишь покачала головой. Понимаешь, вот еще вот что. Она замолчала и задумалась. Есть у меня контракт один на ремонт квартиры, но что-то в нем смущает. Вроде бы и хочу его отдать, но в то же время прям тормозит меня что-то. Я предложил женщине попридержать этот документ на пару дней, если имеется такая возможность. Если за это время мы не подберем нужной кандидатуры, то сам Бог велел отдать его мужчине. Домой мчался очень взволнованным. Сразу же по приезду собрал всех в гостиной и стал рассказывать, где был и что узнал. Мы судорожно искали подходящую женщину, которая сможет хоть как-то вытащить этого потерявшегося в своем горе человека. Но, как назло, ни у меня, ни у Златы, Полины и Киры не было таких знакомых. Даже Альбина беспомощно развела руками и сказала, что, видимо, этот контракт для парня, так или иначе. Но если он за него не возьмется, то ничего до конца ясно не будет. Мы согласно покивали, а я передал Светлане Сергеевне слова бабушки. «Спасибо. Значит, рискнем. Если что-то нужно, мы всегда рядом». «Конечно, рядом. Ведь начальница Иллиниум не просто хороший человек. Она тот, кому я обязан многим. И не только я. Сколько нас было таких запутанных, огорченных и не знающих, что делать дальше. Много, очень много. Но Светлана Сергеевна приняла всех. Нашла для каждого работу, помогла встать на ноги и найти свое признание. Это агентство как перевалочный пункт, как место, и человек приходит в себя и становится личностью, где его ждут, где ему всегда рады. Многим достаточно именно этого. Небольшого заработка, не адреналина, который можно получить с особыми клиентами, а именно общения, теплого, я бы даже сказал, домашнего. Я сам шел туда лишь бы поговорить да посоветоваться. Да, у меня был период времени, когда искал человека, которому можно будет просто прийти и поговорить. Этим важным человеком стала Светлана Сергеевна.